Вы слушаете «Радио России» Иваново. Звукооператор прямого эфира Иван Коннов. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Мы сегодня хотели бы немножко поговорить о юных парламентариях. Потому что мы все прекрасно знаем, что этой осенью, в сентябре, мы с вами выбирали депутатов. Мы все выбирали депутатов местного самоуправления. В городах, в селах, в Ивановской области проходили выборы. А мы теперь знаем, чем занимается Дума, и знаем о их планах практически все. Потому что они нам об этом рассказывали, но вот чем занимается ученическая дума, об этом мы сегодня будем говорить. У нас в гостях куратор Ивановской городской ученической думы уже 8-го созыва Любовь Черкасова. Добрый день. Добрый день. Любовь, расскажите нам, что же такое ученическая дума? Ну, Ивановская городская ученическая дума, как и ожидаемо, это орган самоуправления на городском уровне. Я подчеркну, школьного самоуправления. То есть представители от всех школ города имеют возможность предоставить депутата, который будет представлять их интересы, будет осуществлять взаимодействие со школой, с нашими учредителями взрослой думой, Ивановской городской думой, и управлением образования города нашими учредителями. Возраст детей. Возраст детей, он достаточно подвижен. 8-10 класс. Это сделано для того, чтобы они успели до конца созыва присутствовать, участвовать активно в заседаниях ученической думы и представлять интересы, собственно. Дорогие радиослушатели, мы напоминаем, что у нас прямой эфир идет, и можно с нами связаться по телефону 93-69-20, поговорить о детях в политике. Надо это или нет? Да. Вообще интересно ваше мнение. Может быть, у вас есть опыт или ваши родные и близкие находятся в ученической думе. Звоните нам по телефону 93-69-20, а также ВКонтакте идет прямая трансляция. Можете оставлять в комментариях свои вопросы. Мы их обязательно будем также озвучивать и расспрашивать нашу гостью. Но к нам очень часто приходят в гости школьники. Мы прекрасно знакомы с российским движением школьников. Недавно они у нас отмечали 5-летие, юбилей. Очень активные, позитивные. Действительно видно, что школьники. Им надо бегать, прыгать, скакать, участвовать во всевозможных мероприятиях, выигрывать всевозможные призы, ценные, неценные. Главное для них участие, общение, да. Участие и общение. Но у них действительно вот движ такой позитивный, веселые игры, побежали спортсмены, весело, задорно. Может быть, оставаться школьником действительно вот в этой теме, где весело, задорно, почему вдруг ученическая дума, это уже политика, это уже все серьезно. Может быть, действительно не трогать детей, а он вырастет рано или поздно, он познакомится с этими 13% налога, будет счастлив и доволен, но это будет позднее. Может быть, сейчас он просто пусть учится и участвует во всевозможных развлекательных программах. Или нет. Или я неправильно размышляю. Может быть, действительно, вот с раннего детства познакомим ребенка, что такое политика, и пусть поучаствует. У ребят есть свои какие-то инициативы, свое видение проблем, свое видение ситуации и возможность поучаствовать и как-то свою инициативу продвинуть аж на городской уровень. Мне кажется, что это большой толчок для ребят, тем более активных. И я думаю, что не стоит их исключать из вообще нашей общественной какой-то повестки. У них есть свое видение, конфликт поколений, он, разумеется, присутствует. Но им жить в этом мире. Возможно, они уже сейчас могут начать решать проблемы, которые появятся даже в дальнейшем. Им они очевидны, нам нет, поскольку у нас все-таки другой взгляд, другое видение. А по поводу свое видение проблем. Какие у них проблемы? Вот в этом году уже 8-й созыв, то есть 7 лет подряд они созываются, они выбирают председатели, заместители, у них какие-то глобальные проблемы. Комитеты, планы, проекты. Они, я понимаю, что они обсуждают определенную тему, проблему и доносят ее до взрослых. Взрослые, во-первых, прислушиваются, и дальше эти проблемы как-то развиваются. Ну, вот если по поколениям вот, узнать, что было раньше. Ну, разумеется, у нас растет количество проектов, у нас растет количество представителей от школ. На данный момент в 8-м созыве 48 депутатов, из них представители от 47 школ и представители от общественной организации Центра интеллектуального творчества «Лидер». То есть мы добиваемся максимального представительства, чтобы каждая школа была услышана, чтобы проблемы всех школьников были услышаны. То есть их вот почти 50 человек, да? Да, да. Максимальное количество сейчас, согласно по положению, 55 человек, то есть... У вас еще недобор даже. Ну да, вопрос представительства, он, несомненно, актуален для большинства, однако за какими-то другими проблемами, возможно, вот эта вот проблема представительства, выдвижение каких-то своих инициатив, в том числе и социальных, она уходит куда-то на второй план. Непростое время мы живем с вами сейчас. Поэтому нам есть куда расти, нам есть куда двигаться. И как раз вот вы упомянули про комитеты. У нас не только проектная деятельность, решение каких-то проблем с помощью социальных проектов, каких-то мероприятий. У нас еще планомерная деятельность по направлениям наших комитетов. То есть это развитие ученического самоуправления, развитие волонтерского движения. Это работа гражданско-патриотическая. Это в том числе деятельность по труду и профориентации. И, разумеется, нам нужно информационное сопровождение, чтобы люди знали о том, чем мы занимаемся, какие важные проблемы мы решаем, поднимаем, и могли в том числе к нам обратиться с какими-то своими инициативами. Вот всем этим мы занимаемся, но это такая работа, возможно, которая не очень видна, потому что она как раз вот внутри нашей деятельности, непосредственное взаимодействие со школами по этим задачам и такая достаточно серьезная, монотонная, пусть немножечко полномерная работа. Если говорить о проектах, изменились ли? Я понимаю, что в основном проекты, они переходят из года в год. Но если вы придумали один проект, он же не на один год, да, его же надо дальше продвигать, развивать, реализовывать. Да. Есть, да, традиционные у нас проекты, которые проводятся много лет. Мы, естественно, тоже не такое вот костное достаточно учреждение. Мы пытаемся как-то все-таки оценивать обратную связь, оценивать эффективность проведенных проектов, делать выводы и делать проекты лучше. Они растут, они видоизменяются, они принимают, возможно, какой-то другой образ в зависимости от ситуации, в зависимости от того, какую мы видим отдачу от людей. Например, в прошлом году, ну, в прошлом созыве, скажем, в прошлом учебном году, у нас есть традиционный проект, который многие жители города Иваново любят, это «Троллейбус памяти». Троллейбус, который курсирует по центру города, в котором выступают чтецы, отобранные нами ребята, обычные школьники, не обязательно заниматься в каких-то театральных коллективах, не обязательно иметь какую-то специальную подготовку, чтобы попасть туда. И этот проект, он любимый, он известный, однако период пандемии, он нам очень так вот, ну, помешал провести этот проект, поэтому троллейбус поехал онлайн. Мы знаем, что люди любят этот проект, мы знаем, что он важен, он ценен, годовщина Победы в том числе играет роль, мы не могли просто от него отказаться, он важен. А поэтому... как вот троллейбус онлайн, я просто вот извините. Ну, наверное, как? Заставка троллейбуса. Где? В телефоне? В интернете. Мы сохранили все, что было, все, что любилось, то есть вот это ощущение присутствия в тех годах. Ребята присылали нам истории в виде видеозаписей, однако это были стихи тех лет, о тех годах, и это была история их бабушек и дедушек, рассказанных ими. То есть мы пытались этим троллейбусом памяти, пусть в онлайне, передать вот этот вот голос, чувства, эмоции и события, сохранить вот этот вот тот самый огонек, который и полюбился. Но троллейбус памяти – это история вот в преддверии 9 мая, в преддверии Дня Победы. Ну и в годовщину 75-летия, конечно. Да, да. Он не круглогодичный, так скажем. Он ежегодный, но не круглогодичный, не круглый год. А другие проекты? Ну, у нас круглогодичных проектов, в принципе, не существует. У нас есть проекты, приуроченные каким-то там событиям. Например, если мы говорим о ближайших каких-то вещах, мы знаем, что у нас близится 1 декабря, это день борьбы с ВИЧ, СПИДом, и мы как раз к этому времени готовим проект «Красная линия». Вот он уже вот сейчас у дверей. Скоро мы запускаемся. Ждем сейчас официального документального сопровождения, и уже начинаем с 23 числа. Мы тоже видоизменили этот проект. Он предполагает под собой две задачи. Это как раз информирование ребят о ВИЧ, о мерах профилактики и воспитание толерантного отношения к ВИЧ-инфицированным, потому что мы знаем, какие бывают сложности, да, восприятие их общественностью. Страшно, а страшно, потому что непонятно. И как раз мы пытаемся объяснить то, что это нормально, какие нужно меры по профилактике, да, предпринимать, и как нужно вести себя с этими ребятами, потому что они ну, не должны быть какими-то брошенными, проклятыми, я не знаю. Это неправильно. И мы учим, как правильно, на понятном языке. Это, в этом году это будет квест, квест ситуационный. То есть ребята будут попадать в ситуации, в которой им нужно выбрать верный ответ на понятном языке. Mm-hmm. Таким образом, в режиме онлайн, не нарушая наши ограничительные меры, мы проводим этот проект. Все это будет также сопровождаться информационно, разумеется, и мы будем подводить итог акции. В соцсетях будем рассказывать о том, почему важно говорить о ВИЧ. Также будет возможность у любого человека задать анонимно вопрос врачу, который специализируется на этом заболевании, угу. и получить на него развернутый ответ. Подождите, а как в интернете можно задать анонимный вопрос врачу со своих аккаунтов? Ну, без аккаунтов, без регистрации есть сервисы, которые позволяют это делать. Все возможно. Хорошо. Век кибернетики. У нас космические корабли в космосе летают, бороздят вот там. Все возможно. Дорогие, и анонимно тоже, и по телефону тоже. Дорогие радиослушатели, мы приглашаем вас присоединиться к нашей беседе 93-69-20. Мы говорим о детях в политике, о детях, которые начинают свои шаги в политическом мире, придумывают проекты, доводят их до конца. И вот, как показывает практика и рассказывает наши гости, в отличие от многих политических направлений, действительно решают вопросы, придумали, сделали, сказал, сделал, вот, сделал и всем рассказал. Вот так вот. 93-69-20, присоединяйтесь к нашей беседе. Если возвращаться к структуре городской ученической думы, вот вы сказали, что вот на данный момент 48 депутатов, максимум 55. Недобор, но это ладно. Время у нас такое сейчас. Школу еще одну новую выстроят, да, добавят. Что, добавят. Первое заседание 8-го созыва уже проведено. Уже определились председатель, да, заместители, все это школьники старших классов. Какие вопросы уже обсуждались? Вопросы у нас достаточно... формальные на первом заседании. У нас есть вещи, которые нам надо определить на все эти 2 года близлежащие. Мы работаем как раз над определением наших первых лиц. Это председатель, заместитель, как вы верно сказали, и секретарь, душа нашего коллектива, который очень много какой-то такой важной, незаметной, но очень ценной работы выполняет. И распределение по комитетам. Потому что как раз вот основную невидимую такую работу выполняют они. Мы также говорили о тех проектах, которые мы хотим поддержать и продолжать в этом году осуществлять. И ребята смогли представить свои какие-то инициативы. И мы выбрали даже проект, но мы будем над ним еще работать. То есть мы выбрали, что он важен, что он интересен к реализации, и мы будем его дорабатывать, и он, я надеюсь, что состоится в мае. Угу. А, вот смотрите, созыв на один год происходит. На 2 года, как получается. На 2 года. 2 года. 2 года. То есть 2 года человек посидел в городской ученической думе, а потом что? Ну, потом он выходит с опытом, он может участвовать в других каких-то деятельностях, других объединений. Он может возглавить, например, ученическое самоуправление в своей школе и двигать его дальше. То есть сейчас он непосредственно мостик между городом и школой, и у него есть возможность поднять это в школе. Помимо того, не кончается же его общественная деятельность на этом. Есть огромное количество возможностей, где можно поучаствовать. Помимо всего прочего, вот эта вот деятельность достаточно формализованная. Ребенок за время нашего созыва, он имеет возможность прокачать софт-скиллы, получить опыт в социальном проектировании, научиться менеджменту в том числе, потому что они формируют рабочие группы, например, по проектам. Те же комитеты, они, у них есть структура, есть распределение задач, обязанностей, то есть ответственность, умение планировать, целеполагание, умение достигать этих целей, контролировать их исполнение и корректировать. свою деятельность в соответствии с этим. Это какие-то базовые такие вещи, которые нужны любому человеку в любой деятельности и очень пригодятся в будущем. И таким образом, думаю, она становится трамплином в будущее ребенка. Вот сейчас еще раз поэтапно. Значит, школа каждая выбирала. Как проходит, мы все знаем, как проходят выборы в городскую думу, скажем так, да? Как проходят выборы в ученическую? В школе тоже есть участки для голосования? Или вот как это работает, схема? Да, школа действительно организует голосование самостоятельно. Обычно, если у нас нет никаких ограничительных мер, то у нас есть организационный комитет из ученической думы предыдущего созыва. Она как раз организует выборы следующего созыва. У нас есть наблюдатели, все серьезно, все по-взрослому. И бюллетени для голосования. Голосуют 8 и 11 классы, выбирают они... С 8 по 11? Да, да. С 8 по 11 они выбирают своего кандидата. Кандидаты до этого проводят предвыборную кампанию. Иногда школа организует даже дебаты, то есть вот у нас есть рекомендованные процедуры. Вы сейчас рассказываете какой-то зарубежный фильм. Давайте вспомним «Гарри Поттера» хотя бы, да? Вот там приблизительно так же. В этом году, несмотря на ограничительные меры... «Гарри Поттер» не победил. Точно так же были организованы выборы, однако вот все какие-то массовые события, вроде дебатов, вроде представления кандидатов, они были в электронном виде, то есть ребята записывали видеообращение, они публиковались там на сайте школы, на каких-то социальных сетях официальных школ. То есть все было точно так же. Ребята готовили в том числе проекты какие-то социальные, с которыми они выступали, продвигали и представляли свои позиции, но дистанционно. Я хочу вспомнить свою школу. Вот есть момент, когда в начале года выбирают старосту класса. Что происходит, да, все? Нам надо выбрать, вот у нас классный час, нам надо выбрать старосту класса. Кто будет, да? Вот, да глазки прячут все, дела какие-то. Вдруг вспоминаешь, что литература не выучена. Нет желающих быть старостой класса. А вы рассказываете, а тут депутаты. Есть много желающих, были прям битвы. Да? Да, такие не на жизнь, а на смерть. То есть старосты класса я не хочу, а вот в Думу-то я пойду, пожалуй, мне есть что сказать. Это другие плюшки, да, это другие истории. А вот нет, были битвы, мы прекрасно знаем, как оппоненты начинают писать всяческие гадости, тут дети, наверное, честнее и чище. Конечно, особенно те, которые баллотируются в ученическую Думу. Да, слава богу, вы меня прям успокоили. Психологи утверждают обратное, что дети очень жестокие и злые. Ну, это какие-то чужие дети, не наши. Это не ваши дети, ваши хорошие. Дети Ивановской области, скажем, вот так. Да-да-да. Может, так, если же мы угадим. Наши дети Ивановской области очень добрые, хорошие. Элементарно, когда просишь ребенка сказать, почему ты достоин получить энный подарок, он затрудняется сказать. Потому что вот и вот здесь то же самое, у них были дебаты. Почему у ребенок должен рассказать, почему я достоин пойти дальше? Что они говорили? Они говорили, что они лидеры. Знаете, в чем тут соль, которую мы, наверное, забыли? Это не просто ребята с улицы, то есть они не просто сидели в подъезде, там, не знаю, грызли семечко, а потом пришли баллотироваться в Думу. А было бы интересно. Это ребята, которые уже достигли определенных высот в своей школе, их знают и за них голосуют. То есть они уже где-то достигли успеха в волонтерской деятельности, в ученическом или самоуправлении, в организации мероприятий, возможно, в продвижении каких-то инициатив в школе. Они уже известны, они уже успешные, и за них голосуют, потому что их уже знают. Их предвыборная позиция, она, наверное, может быть, и не играет большой роли, поскольку уже есть определенная какая-то, ну, какой-то образ их, сформировавшийся в глазах их сверстников. Сразу возникает несколько вопросов. А у меня тоже возникло сразу да. Вагонище. Да, ты первый. Я первый, я занял. Значит, первый вопрос. Сколько, какого возраста еще раз дети? Если на 2 года, то 11-класснику смысла нету долезть, да, получается? Нет, мы не берем 11-классников, потому что понимаем, что у нас 2 года. Смотрите, как тут сложность на самом деле. Еще готовится, ему не до этого вообще. Мы это все предусмотрели, у нас взаимозаменяемость. То есть и 8-9 имеет возможность, да? То есть... Примерно у нас равное количество 8-9 классов. Ну да, 8-9 классов, ну, начально на старте. И потом они переходят там в 10, ну, еще есть ведь и 10-й, да? И таким образом они уравновешивают друг друга. То есть в первый год девятиклассники выпадают достаточно из деятельности. То есть они выпадают, им нужно готовиться к экзаменам. Мы это, естественно, школьная деятельность, учеба, это на первом месте. Мы их поддерживаем в этом. И их прикрывают ребята, которые не сдают в этом году экзамены. Такие вот серьезные. А потом эти вот ребята, которые учились в 10 классе, они попадают в 11, у них уже выпускные экзамены. А девятиклассники в 10, они свободны. И они смогут подхватить это все дело. И таким образом мы реально закрываем вот потребность. То есть поэтому 2 года вот оно вот это, да? Вот оно, да, вот так и потому работает. Что если брать только десятиклассников, ну, это ограничение несправедливое достаточно. Только 11-классников сложно. Девятиклассников тоже сложно. 8-10 на 1 год, ну, как-то... Уж попал так попал, пожалуйста, на 2 года. Как в армию. Как... Да. Раньше. Нет, раньше. Вот, да. По поводу раньше. Все прекрасно знаем советские фильмы, все прекрасно учились в школе, школы, институты и так дальше. У меня в школе, лично мне, смело скажу слово, навязывали отстающих. Я подтягивала определенных детей, вот в середине года мне говорят, вот. Возьми шефство. Возьми шефство. Так как мы говорим про школу, вот вы уже сказали, что нет, дети, которые в подъезде семечки грызут, нет. Они никогда не попадут. Да нет, дети. Нет. А почему не попадут? У вас, я как раз хотела узнать вот именно тема шефства, потому что у нас есть, ну, все прекрасно знают, есть ребенок, который лидирует, и есть отстающие дети. Сейчас в школе берут вот эти лидирующие дети, дети на шефство над отстающими? Или это уже полностью закрыта тема, и уже вот сами, пожалуйста, вы карабкаетесь как можете? Мы вперед, а вы уже там догоняете. Мы себя проявим, а вы себя уже проявили семечками. Я вот вопрос шефства, да, вот. Есть у вас сейчас? Ну вот не про шефство речь, а про семечки, я думаю. Ага. Тут вопрос неверного акцента. То есть дело не в том, что ребенок из подъезда не попадет. Дело в том, что у него нет мотивации туда попасть. Он не стремится как-то вот продвинуться. Его устраивает абсолютно позиция. И те, кто хотят в Думу, они прям горят этим. Они как раз хотят что-то решать. Они хотят быть услышанными, они хотят быть лидерами. Они уже лидеры. Поэтому они туда стремятся. Знаете, он, может быть, тоже лидер, но у себя в компании. Да. Он тоже лидер, но ему другой. Ему неинтересно идти дальше. Его устраивает ситуация лидерства в компании. Вот. Тогда вопрос к ученической школьной думе. Есть ли у вас проекты по воспитанию тех детей, которым мне интересно идти дальше? Или их списали уже все, да, на обычную? Вопрос воспитания, он все-таки вопрос педагогический достаточно. И брать, ну, как бы вешать на детей... пусть и 8-11 класса, пусть и лидеров, пусть и успешных со всех сторон, вешать вопрос воспитания других детей, это, наверное, неправильно. А то почему раньше, да, почему подтягивали по математике? Даже Маша Старцева в фильме «Петрова и Ващикина» подтягивала, да, Петрова и Ващикина. Да, ну, да, да, так... Если это вопрос хардскиллов, да, условных, то есть математики, там, какой-то помощи физической, окей, но вопрос воспитания, вопрос формирования каких-то там установок ценностных, это не к нам. Пойдем со мной на кружок детям. Шахматы, посмотришь, как я играю ночью. Ну, вот так вот раньше, так раньше было. Мы работаем с этим, мы работаем со школами напрямую, однако один ребенок, вы сами понимаете, что он не может вытащить всю школу, поэтому... Нет, конечно. А мы не говорим про всю школу. Наш депутат, он как раз мостик между школьным самоуправлением, который занимается своими делами непосредственно в школе. Если у ребенка есть такая проблема, он выходит к нам и говорит, что мне нужна помощь, у нас вот тут вот не хватает. И мы думаем, как ему помочь в соответствующих профильных комитетах, привлекая, возможно, каких-то сторонних участников, специалистов, педагогов, психологов в том числе, возможно, службы медиации школы или нашу. У нас есть механизмы. Мой вопрос. Да, да, да, вопрос, да. Нет, я просто к чему. Марина говорит о помощи, о поддержке окружающих, опять-таки, ярким, активным человеком. А я вот с той точки зрения, когда яркий, активный ребенок, он зачастую, к сожалению, в наше время, в сегодняшнем, да это всегда, наверное, было такое, просто не так ярко было видно в советский период, к сожалению, он яркий и такой талантливый зачастую при мощной поддержке своих мощных родителей. К сожалению, родители играют сейчас большую часть. Вот мама решила, что ребенок будет у нее в политике, и политику он начнет прямо со школы. И мама сама такая активная, потому что домохозяйка дома сидит, потому что папа приносит очень много денег. И слава богу, да, и мама ходит на все собрания, и заставляет всех родителей вокруг собираться. И мой ребенок самый лучший, моя девочка самая лучшая. Ее вперед так пих-пих-пих-пих. И вот она в дом. Кто пойдет в ученическую думу? Она. она пойдет, конечно. Насколько родители, вот я говорю про выборы, когда были выборы в каждой школе, мы берем не каждого ребенка сейчас из депутатов, которые вот стали, да, а вообще берем в целом вот эту предвыборную школьную кампанию, да, насколько родители сильно лоббируют и всячески пытаются влезть вот в школьные дела? Мне очень сложно представить ситуацию, о которой вы говорите, потому что это тайное голосование. Пришел человек, говорит, товарищу директору, я вам сейчас мебель обновлю в кабинете, да, вам же нужно мебель к директору обновить. Обновили директору мебель в кабинете, директор все вопросы решил, пошел да, заучим поговорил. Каком-то наболевшем прям ощущение, где-то тебя... Я просто вырос в Советском Союзе, я вырос в 90-х, я прекрасно помню, нет, меня не... Да, давай вспомним Петрова Васечкина лучше. Я просто историю о том, как родители всячески... Я просто о том, насколько дети самостоятельны. Мы говорим, что дети, вот они это делают, вот тут они активны, вот тут. Но не надо забывать, что у них где-то там сзади есть родители, у которых есть голубая мечта, что мой ребенок потом возглавит Думу государственного масштаба. А начнет он с ученической. И он всячески начинает в ребенка своего вкладывать. Есть же такие родители. Возможность давления при тайном голосовании, при разбросе детей от 8 по 11 класс, мне кажется, вот такое вот давление, которое прям реально повлияет на результаты, ну, оно не очень реально звучит. Потому что даже если убедить людей проголосовать за кого-то, ну, вроде как убедить, получить от них твердые «да», вот так вот с глазу на глаз, это не гарантирует результат стопроцентный. Скорее всего, кто-то из них, он какое-то протестное голосование сделает. Просто потому что ему не понравилось давление. Или он действительно считает, что вот этот кандидат не должен победить, а этот должен. То есть какое давление на детей в таком количестве... При тайном голосовании. Ну, то есть, ну, такого не всплывало, нигде там никаких моментов не было. Я вот. Вообще, я вам скажу, что каких-то сложностей при выборах даже наши наблюдатели, они не замечали. Ну, и слава богу. Вот хоть у детей все честно, чисто и хорошо. Я вот об этом. Тут, слава богу, приятно. Вернусь. Те, кто хочет, они хотят в этом участвовать и идут дальше. Нарисовалась такая картина. Мы хотим, мы участвуем, мы пробились дальше, мы в этой школьной думе, у нас заседания, созывы, мы придумали проекты, мы в них участвуем. Но есть и другие дети. Вот очень не хочется вот этого разделения. То есть вот я вот в этом вот участвую, а то, что там другие дети... Ну, вот мне чем понравилось движение школьников, когда мы с ним общались? Они придумывают проект и максимально привлекают других детей. Максимально рассказывают, мы сейчас пойдем прыгать и скакать, это здорово, весело, весь класс, айда со мной. А у вас пока этого я не услышала. Ну, нет, мы же не для себя проекты делаем, мы же не сами в них участвуем. Это городские проекты на уровне города. Мы точно так же привлекаем школы, мы точно так же привлекаем каких-то других ребят, да, до которых можем достучаться из общественных объединений в том числе. Ясное дело, что мы не для себя это все устраиваем. Значит, зачем это все? Это самоуправление, это как раз продвижение интересов всех, это вовлечение школьников в активную деятельность, в решение вот этих проблем, ну и участие в наших проектах, которые эти проблемы в том числе решают, поднимают. Мы когда просто начали говорить о воспитании, сказали, нет, есть педагоги, есть психологи, есть определенные специалисты. Но когда ребенок учится и понимает, что там какая-то движуха, а его еще и зовут в эту движуху, это же тоже какая-то степень воспитания. Хочется доброго, веселого, радостного, теплого, хотя несмотря на то, что на улице мороз. В этом созыве вы уже успели поговорить о проекте «Новогоднее настроение». Да. Как видят это самое новогоднее настроение школьники и что планируете? Поговорили уже вот троллейбус памяти. Как видят Новый год? Взрослые – это Дед Мороз, оливье, шампанское. Что дети думают? Дети как раз думают, что нужно проявить творчество и креативность и посмотреть, возможно, будут найдены какие-то новые креативные моменты, которые понравятся всем жителям нашего города. То есть это тоже не между собойчик, не внутренний какой-то проект, а это привлечение школ к созданию новогоднего настроение у всех жителей города. У каждого из нас есть в доступе в месте, где мы живем, рядом школа. И проходя каждый раз мимо нее, хочется, чтобы она нам подарила кусочек какой-то этого новогоднего настроения. Я вас сейчас перебью. Только не говорите, пожалуйста, что что новогодние окна в школе – это ваша затея. Нет, не окна. Не окна. Но про это вы знаете. Я сейчас объясню вот эту историю, имея школьника. То есть кто-то где-то придумал, давайте школу украсим окна именно. И, ну, соответственно, кто делает? Родители. Родители придумывают, родители украшают только эти окна. Какая-то странная система. А я вот об этом говорю, вот когда про выборы спрашивал. Они там повеселились, поинтересовались, они придумали, а исполнитель кто? Но это частная идея, инициатива вашей школы, на самом деле. Тут давайте это как раз воплощение, но тоже мы не можем диктовать условия школам. Мы предлагаем вариант, мы предлагаем возможность. Это проводилось обычно, этот проект, в рамках конкурса. Ну, то есть это был конкурс на какие-то вот определенные украшения, да, были номинации. К этим номинациям были критерии, ездила комиссия, которая оценивала, и была возможность выиграть какие-то памятные призы и подарки. Многие школы вот в качестве каких-то новогодних таких вот мероприятий, предновогодних, они устраивают конкурс по украшению классов между классами. То есть, ну что, мы теперь скажем, не украшать, если все равно это на родителей. Украшайте, но хочется, чтобы дети в школе были более самостоятельны, не пришли домой. Мой, мама, мне там надо что-то придумать. Построю, и мама вместе ёлку. С папой сидят и думают. Если мы говорим уже старшие классы особенно, младшим хочется помочь, но старшие классы, может, вы сами уже елочку-то в классе нарядили? Старшие классы у нас сидят дома теперь. Это совсем старшие, 9 по 11. То есть в этом году опять они, дети придумали, как... Вот что, давайте расскажите, в что этом с новогодним году, да, настроением. Мы украшаем входную группу школы, мы украшаем, ну, там, условно, елку, да, то есть некое пространство новогоднее вне школы, чтобы как раз это пространство, оно было доступно для других людей, не только школьников. Да, да. И, собственно говоря, в этом году мы будем проводить в формате акции, и школы будут сами определяться, как они украшают, что они украшают. То есть больше мы свободы им даем, понимая все сложности. Потому что мы тоже, ну, у нас не односторонняя связь. И опять же, что касается привлечения школьников самих, да, к украшению, мы действуем через совет активистов в основном. То есть, как уже говорилось, мы же не можем одним депутатом охватить всю школу. Поэтому мы идем к совету активистов и говорим: ребята, вот у нас есть такая акция, такой проект. Вот, давайте мы подумаем, как мы это привлечем, как мы это реализуем в своей школе с учетом своих особенностей. Есть маленькие классы во многих школах, есть большие классы стандартные, к которым мы привыкли, по 30 человек. И все равно у каждой школы есть какие-то свои особенности, свои трудности, которые тоже надо учитывать. Поэтому у нас индивидуальный подход. Например, так как у нас сейчас в основном жизнь проходит онлайн, в интернете, на какой-нибудь новогодний флешмоб, записать новогоднюю открытку или нарисовать какую-нибудь новогоднюю открытку и людям, ветеранам отправить, или действительно какое-нибудь видеообращение, люди, которые в интернете живут, опять же, новогодние пожелания, новогоднюю сказку придумать. А те, кто в интернете не живут, с ними что делать? Нарисовать. Новый через волонтеров отправить. Да, через волонтеров отправить. Поздравления. Дело написать. В том, что у волонтеров есть свои проекты. Согласна. У РДШ есть свои проекты. То есть максимальный какой-то охват, да, всех вот каких-то категорий граждан, он присутствует. И есть вот эти вот как раз школы, мимо которых ходит огромное количество людей, которые не живут в интернете, которые не увидят наше новогоднее обращение, которые, возможно, даже не увидят в подъезде своем наклеенный плакатик. Новогоднюю елку они увидят. У меня к вам предложение, как вот к Иванской городской ученической думе. Я вам предлагаю сделать новогоднее аудиообращение. Можете сделать даже на конкурсной основе, и мы обязуемся, что перед Новым годом все наши радиослушатели и все жители соцсетей увидят на наших страницах видеоматериал, который вы сделаете, и радиослушатели могут услышать. Вот так вот. Мы с удовольствием воспользуемся вашим предложением. Отлично. Мы ждем новогодних поздравлений. И в завершении нашего эфира последний вопрос. Вот за те 14 лет, которые существует ученическая дума, я правильно посчитал, 2 года на каждый созыв приблизительно, да? Есть ли прецеденты, есть ли люди, есть ли яркие личности, которые действительно, опробовав свои возможности вот на посту депутата городской ученической думы, пошли дальше в политические поля и начали всячески приносить пользу уже в глобальном масштабе? Ну, да, действительно, у нас есть несколько ярких личностей, которые работают в администрации, которые работают уже в федеральных органах власти. Я, к сожалению, затрудняюсь назвать фамилии, поскольку мы не поддерживаем какую-то прям непосредственную связь. Наверное, это наше опущение. Мы будем думать, как вот это вот дело организовать. Да, пожелания. Это, знаете, как есть почетные выпускники школы. То у вас тоже почетные выпускники у городской ученической школы. Думаю, да, вот так и будет. Мы стараемся все-таки сохранить преемственность, мы стараемся, ну вот предыдущие созывы, которые еще более-менее в доступе не разъехались, они с нами, они помогают ребятам нового созыва, они делятся опытом и двигаются дальше, мы их отпускаем. Да, и это замечательно. Вот несмотря на то, что фонд общественного мнения провел опрос среди школьников, интересуетесь ли вы политикой, 34% сказали, что интересуются, 66% сказали, большинство, что не интересуются. Вот. Большинство детей написано, что не интересуются, но мы видим, мы знаем, что наши талантливые дети, они талантливы во всем. Поэтому мы хотим пожелать Ивановской городской ученической Думе 8-го созыва наилучших продуктивных работ, решений, проектов, и чтобы все задуманные проекты, несмотря на всякие ситуации, которые происходят у нас в жизни, все равно были реализованы. Спасибо вам огромное. Да, и чтобы проекты эти ближайшие 2 года проходили не в онлайн-режиме, а офлайн. Спасибо, мы будем стараться тоже надеяться. Так скажем. И чтобы этот политический трамплин все-таки был главным, стартовал для этих замечательных детей. Я еще раз напомню, что у нас в гостях был куратор Ивановской городской ученической думы 8-го созыва Любовь Черкасова. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо, что рассказали. А, дорогие радиослушатели, для вас эфир провели и подготовили звукооператор прямого эфира Иван Коннов. У микрофона была Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Хорошего вам сегодняшнего дня. 18:10. С вами «Слово услышим». Вы слушали «Радио России» Иванова.